Гарри нехотя согласился. В самом деле, сколько раз они с Роном и Гермионой пытались обратиться к профессору МакГонагаллу, но каждый раз получали от нее нагоняя за то или иное дело. Мартин тем временем продолжал. «Ну-ну, и к кому бы вы пошли? К Дамблдору», — выпалил Рон. «Уж он-то тебя точно бы вывел на чистую воду. Ну, то есть, а чего ему меня выводить?» — хмыкнул Мартин. «Впрочем, вы кое в чем правы. Да-да, вы оба правы. Ну да», — кивнул Мартин. «Конечно же, в честь турнира безопасность усиливается. Я здесь, в том числе, и для этого. Проверяться будет все. Чары, существа, люди на территории замка, нелюди, магические народы, живущие в окрестностях, дороги, подходы к замку, границы. Даже если слуга темного лорда и сможет забраться сюда незамеченным, это будет ненадолго. У меня даже есть некоторые подозрения по поводу того, кто может быть шпионом, но это не ваше дело. Но мы же...» Мартин поднялся с кресла, в одно мгновение оказался рядом и навис над гриффиндорцами, будто коршун над добычей. В его глазах сияло пламя. В прямом смысле, пламя. Казалось, глаза Мартина превратились в адское пламя. «Слушайте меня, идиоты, не лезьте в это дело. В турнире замешаны такие силы, против которых ни тролль, ни Василиск, ни армия дементоров, ни чертов Волан-де-Морт не пляшут». Мартин почти что рычал. «Не лезьте. Турнир завязан на магию и существ, для которых наш мир – полная миска вкуснейшего корма под названием «жизнь». Полезете в это дело своими корявыми руками, я вас обоих порву на куски, и рука у меня не дрогнет». Воздух внезапно приобрел очень неприятный запах. Мартин взглянул на Уизли, выдохнул, прикрыл глаза, сотворил чары очищения. Похоже, перестарался. Впрочем, уже было все равно. Пусть лучше эти двое станут седыми и дрожащими зайками, чем полезут в дело, завязанное на кубок огня. «Значит так, сейчас вы оба, по очереди, дадите непреложный обет о том, что не будете вмешиваться в турнир, после чего вы своими ножками утопаете отсюда к чертовой матери. Но, а как же противоядие? Вы двое не в состоянии отличить придуманную на ходу ложь о ядах, выдуманную для выпытывания информации от правды, и вы еще хотите быть аврорами? Серьезно, задумайтесь о более скромном будущем. А теперь, руки, джентльмены. Мистер Штерн, зайдите после ужина ко мне. Что, неужели школы соизволили прислать представителей на подписание контракта?» Мартин сделал глоток вина из кубка. «Хорошо, профессор, я приду сразу после ужина». Вообще, еще пару минут назад в кубке у Мартина был виноградный сок, ведь в школе официально не подавали алкогольных напитков, но произвести магию брожения и ферментацию, равно как и очищение, не самая большая проблема. Конечно, получалось не так хорошо, как у эльфийских виноделов, но на безрыбье и медуза, желе. «Кстати, Мартин, да, директор, что у вас за история случилась с мистером Поттером и мистером Уизли?» Дамблдор вдруг нахмурился. «Минерва жаловалась, что после общения с вами они стали какими-то странными. Надеюсь, вы не...» «Все в порядке, директор», — Мартин сделал еще глоток вина. «Ваши подопечные просто в глубоком шоке. Осознают собственную беспомощность в случае реального столкновения с хорошо подготовленным темным магом. Пройдет через некоторое время. Мартин, мы, кажется, договаривались. Я помню смысл контракта, Альбус», — огрызнулся Мартин. «Не трогал я душу вашего Поттера, успокойтесь. Но, все же, пришлось несколько надавить на психику этих непробиваемых идиотов с Гриффиндором головного мозга, чтобы они не лезли в дело с кубком огня. Но зачем так жестко? Затем, что эти ваши фразочки в духе «мальчик мой», это было в высшей степени неразумно, не работают». Мартин сделал третий глоток вина. «Особенно, с таким самоуверенным болваном, как Поттер. Слабоумие и отвага – это, похоже, его девиз. Советую прислушаться», — директор мрачно прокомментировал Снейп. «Когда о непроходимой тупости Поттера говорю я, это субъективное мнение, но когда говорят уже двое, это, как минимум, повод задуматься». Дамблдор только покачал головой. Ему и самому не нравилось, что Гарри и сам регулярно влипает в различные неприятные истории, и друзей подставляет под опасность. В словах и Северуса, и Мартина было здравое зерно, но Альбус понимал, что сейчас, в самый пик переходного возраста избранного, давить на него авторитетом или что-то приказывать – не лучшая затея, ведь Гарри нарушит любой запрет просто потому что. Не сажать же его на цепь или на Империус. Черт бы побрал переходный возраст. Мартин, думаешь, запугивание поможет? Хотя бы до момента начала турнира. Поможет, кивнул Мартин. Уверяю, Поттер даже не подумает притронуться к кубку, пока я на территории замка. А дальше спящий будет связан контрактом и можно будет перестать так сильно нервничать. Да хорошо бы, Дамблдор вздохнул. Боюсь, у меня годы уже не те, чтобы заниматься мероприятиями такого уровня. Думаю, еще год-два, и я окончательно уйду на покой. Может быть, построю небольшую винокурню в Хаксмиде и буду делать вино, а по вечерам спокойно буду греться у камина, читая книги под бокал какого-нибудь савиньона. Мечтать не вредно. Вредно не мечтать, Мартин, хмыкнул Дамблдор, одним взмахом палочки превращая сок в вино. Доживешь до моих лет, поймешь, сколь важно иногда просто присесть у камина и помечтать о спокойных деньках. Твое здоровье. Вскоре ужин был завершен, так что Мартину с Дамблдором пришлось поскорее уйти. Вот-вот должны были прибыть представители других магических школ для подписания договора об участии в турнире трех волшебников. Опаздывать на встречи такого уровня было бы, как минимум, неблагоразумно. Вообще, сами студенты других школ, кандидаты и группы поддержки, должны были прибыть только через неделю, но перед этим следовало инициировать договор с демоном Кубка. Процедура инициации, к слову, была весьма любопытна и требовала наличия квалифицированного демонолога. В конце концов, никто не будет ожидать, что демон напишет текст контракта на английском. Вскоре гигантский камин в кабинете Дамблдора вспыхнул изумрудно-зеленым пламенем, из которого по очереди появились Люда Бэгмин, глава департамента магического спорта, Барти Крауч, глава департамента международного магического сотрудничества, мадам Олимпия Максим, директор Академии Шармбаттаны, наконец, бывший пожиратель смерти по имени Игорь Каркаров, директор института Дурмстранг. А, Дамблдор, первой поздоровалась мадам Максим, весьма рада встрече. Добрый вечер, уважаемая мадам Максим, уважительно кивнул Дамблдор. Джентльмены, добрый вечер, Альбус, отсалютовал Дамблдору Каркаров. Кстати, кто это с вами? Не думал, что студентам положено знать о содержании нашей сегодняшней встречи. О, прошу прощения, Дамблдору, судя по его взгляду, сейчас очень хотелось от души треснуть Каркарова чем-нибудь потяжелее, но он вынужден был соблюдать дипломатические этикеты, пожалуй, некоторый протокол встречи. Прошу, знакомьтесь, мистер Мартин Штерн, наш с вами консультант по вопросам демонологии. Наступила гробовая тишина, в которой было слышно, как сглотнул Каркаров. Ну, да, чему удивляться, демонологи, ребята терпеливые, обидеть их трудно, но если это случилось, хана, даже на том свете не спрячешься, прислужники из других миров найдут и притащат предъясные очи повелителя. Виноват, мистер Штерн. Прошу простить. Ничего, мистер Каркаров. Мы с вами еще когда-нибудь сочтемся. Но пока, давайте сосредоточимся на том, ради чего мы собрались. Мартин повернулся к остальным присутствующим. Дамблдор, кубок уже готов? Готов, разумеется. Дамблдор указал на шкатулку, что стояло у него на столе. Он там, но открыть его нужно. Я знаю, открывает и пробуждает демона-демонолог. Но сначала, покажите, что вы там понаписывали в своих дополнениях и приложениях к договору, чтобы потом не тратить на это лишнее время. Разумеется, документы были тут же предоставлены. Мартин с интересом принялся просматривать дополнения к контрактам, постепенно все больше удивляясь святой наивности Бэгмина, словоблудием в предложении от Максима и двойным толкованием в бумагах Каркарова. Интересно, они хоть примерно понимают, что все эти двойные толкования и неточности могут быть использованы не только ими, но и против них. Сносно, заключил он через почти что час вдумчивого чтения. Но лично мне не нравится несколько моментов. Если быть точным, не нравится 7 моментов, которые вы все упускаете. Но посмотрим предварительный вариант, который выдаст нам кубок. Мартин подошел к шкатулке, открыл ее. Разумеется, кубок, ощутив энергию вокруг, напитался магией. В голубой вспышке пламени Мартин увидел, как пробудился спящий демон, с которым следовало заключить новый контракт. Бумаги улетели в пламя. Некоторое время демон кубка молчал, сжигая пергаменты и подбирая, в зависимости от пожеланий школ, оптимальные условия для себя и для организаторов с участниками. Все молчали, глядя в пламя. Разумеется, каждый жаждал первым увидеть первый за много десятилетий контракт с кубком огня. Мартин, помимо этого, еще и следил, чтобы спящий не начал разрывать привязку к артефакту. Наконец, спустя почти четверть часа, пламя, вырвавшееся из кубка, выбросило в воздух из сине-черный пергамент с пылающими огнем надписями. Сформированный контракт на демоническом языке, момент, ради которого и был нужен демонолог. Условия контракта, разумеется, формируются не только из пожеланий школ-участниц, несовместимые требования которых автоматически сводятся кубком к некоему консенсусу, но и из некоторой воли самого кубка. Он может потребовать, в принципе, чего угодно, но, поскольку первый контракт, предварительный, можно попробовать уговорить демона принять что-то равноценное или аргументировать отказ от некоторых пунктов. Правда, делать это надо тоже по-особенному. Мартин некоторое время читал сплетение рун в контракте, затем кивнул сам себе, подозвал профессоров. Вот, как мы поступим. Вы, конечно, можете подписать текущий вариант контракта, но, как я уже говорил, есть 7 моментов, которые могут в дальнейшем здорово вам навредить. И какие же? Нахмурился Каркаров. Во-первых, нужно конкретизировать, что вы имеете в виду под словами «вечная слава победителю турнира» и конкретизировать награды для чемпионов. Для демонов слава и память – близкие слова. Если это не уточнить, то есть немалый шанс получить труп победителя. Потому что если его закопают, он получит вечную память, а не вечную славу, принялся перечислять Мартин. Кроме того, рекомендую отказаться от обязательности участия в испытании, или, как минимум, внести поправки и исключения. Сомневаюсь, что вы захотите, чтобы ваши чемпионы участвовали в испытании, будучи, например, больными или травмированными, как морально, так и физически. А то получается, что необходимо выпускать чемпиона на испытание в любом состоянии, будь он хоть проклят, хоть болен, хоть вообще без сознания. Еще что-то? Да, Мартин прикрыл глаза. Нужно строго лимитировать задания и участников. Этот кубок – ненасытная прорва для энергии, сколько привязок не дай, все мало. Поэтому, если не хотите столкнуться с проблемой в виде четвертого, пятого и так далее чемпионов, строго укажите, что чемпионов и привязок может быть 3, и заданий – тоже 3. Этот этап как бы сам собой разумеется, но лучше перестрахуемся. Кроме того, я настаиваю на запрете даже временных привязок к сторонним лицам. Испытание в озере должно быть без заложников. Но это же, Бэгмин сглотнул, кому это будет интересно? Заложники, это же риск, азарт и такой замечательный повод для. Второе испытание будут проводить в феврале, в озере, скорее всего. Мартин чуть наклонился к Бэгмину. Как считаете, Бэгмин, вы бы захотели несколько часов проваляться в озере, без движения, без голоса, с сомнительными чарами на башке, исчезновение которых гарантирует ваше утопление? Вот, я тоже думаю, что не хотите. Не заставляйте других рисковать там, где вы сами не хотели бы рисковать собой. Кстати, драконов это тоже касается, а с ними-то что не то? Уже чуть не плакал Бэгмин. Остальным, впрочем, предложение Мартина пришлось по душе. Предлагаю заменить малышей и матерей драконец на молодых драконов и яйца из камня. Это безопаснее. И, кстати, рекомендую вычеркнуть пункт о запрете на помощь чемпионам. Почему еще? Нахмурился уже Дамблдор. Я думал, чемпионы должны будут справляться сами со всеми трудностями. Возможно, кивнул Мартин. Но этот пункт бессмыслица. Даже если его оставить, можно сделать опосредованную помощь. Через друзей чемпиона передать, оставить бумаги с заданиями на видном месте, где чемпион их точно найдет. Вариантов масса. Так что толку не будет, только лишнюю энергию на контракт сожжем. И последнее. Требование самого кубка. Он хочет души проигравших чемпионов. Или же 27 других душ сильных волшебников. По 9 за душу каждого чемпиона. Этакая смесь страхового платежа, компенсации и оплаты за работу демона контракта. Мартин чуть улыбнулся. Ну, что, господа и дамы, души чемпионов или души других людей, выбирайте. Одного из двух нам придется лишиться навсегда. Глава 8. Заключение контракта. Что? Что-то не так? Спросил Мартин. 9 душ за каждого чемпиона? Понял возмущение британцев по-своему Каркаров. Не многовато ли? Да нет, в самый раз, пожал плечами демонолог. На самом деле, если учесть, какой объем работы исполняет кубок в течение всего турнира, а также то, как долго спящего не кормили душами, цена вполне справедливая. В конце концов, именно кубок обеспечивает неприкосновенность жизни чемпионов вне испытаний, гарантирует честное судейство, гарантирует исполнение всех правил турнира, прописанных в контракте. Именно кубок гарантирует получение награды победителям в полной независимости от обстоятельств. Как-то маловато работы для 27 душ. То есть, факт того, что награду выдает кубок, вас не смущает, хмыкнул Мартин. И я не про золото, которое считается здесь скорее дополнительным призом. Я именно о награде. Вечная слава, темные знания, магическая сила проигравших, вечная жизнь. Смотря, что именно попросить. Прошение о вечной славе, кстати, один из худших вариантов. Я вам уже говорил, почему так. Кескисе, Дамбедок, громогласно объявила мадам Максим. Ви говорили, что турник есть безопасное явление для наш чемпион. Разве я это говорил, уважаемая мадам Максим, не повелся на провокацию Дамблдор. Я сказал, что мы сделаем все возможное для минимизации рисков для чемпионов. Никто не говорил, что турнир будет безопасен. Я не настолько глуп, чтобы сметь об этом мечтать. Но души, Дамбедок, надо заметить, цена не слишком большая, заметил Мартин, понимая, что Дамблдор сейчас заведет любимую песню по поводу допустимости малой жертвы во избежание больших потерь. Могло быть гораздо хуже. Да куда уже хуже. Подал, наконец, голос совершенно шокированный Бэгмин. Откуда вы все собираетесь брать 27 душ? Это ведь будут живые люди. А вы их, как баранов, на убой. Будут другие предложения, милости просим, пожал плечами Мартин. Вы тут самый опытный в плане займов и выплаты долгов. «Не так ли?» – Бэгмин стушевался, закрыл рот и гневно посмотрел на Мартина. «Ну да, столь слабо завуалированное обвинение в невыплате долгов и проигранных денег не понял бы только полный идиот. А Бэгмин, что бы о нем ни говорили, полным идиотом себя не считал. По счастью, кубок ничего не говорит о качестве этих душ», – продолжил Мартин. «Разумеется, совсем уж дрянь он не примет, но у меня есть идея». «Нет», – первым сообразил Дамблдор. «Да, у этих людей есть родственники». Тем лучше, не придется переживать по поводу гибели древнейшей и благороднейшей семьи, даже нескольких. Они там все равно все одним дерьмом мазаны, так что, это незаконно. Фадж это не одобрит, так мы его и спрашивать не будем. Смертность там слишком высокая, чтобы нельзя было прикрыться чередой случайностей. В конце концов, закон не запрещает тамошним постояльцам заключать соглашения такого рода. Вы о чем? Вмешался Бэгмин. Об Азкабане, разумеется. Пояснил Мартин. Международная тюрьма, почти 800 заключенных, многие, на пожизненном. Маньяки, убийцы, каннибалы, насильники, растлители малолетних, члены культа теней, пожиратели смерти, прочие уроды всех мастей. Мне лично их жалко не будет. Да им, думаю, смерть покажется милосердием. Особенно рекомендую принять в качестве материала членов культа теней. Почему? Они хотели воссоединиться со своими владыками, которыми считают демонов, а тут им дают такой замечательный шанс, да еще и нахваливают их решение, хохотнул Мартин. Это, фанатики, международная секта самых отбитых на голову магов-фанатиков, для которых единственная цель в жизни, это соединиться с Эурис после смерти. Ну, в идеале, еще и весь наш мир соединить с тенью, но это уже детали. Спор продолжался еще несколько минут. Каждый имел насчет использования заключенных Азкабана в качестве разменной монеты свое собственное, невероятно важное мнение. Мартин, который, собственно, и предложил идею, настаивал на том, чтобы скормить пламени кубка 27 узников. Можно даже еще немного сверху, чтобы наверняка. Каркаров, избежавший в свое время заключения в Азкабане путем выдачи подельников, тоже активно был за всеми руками и ногами. Даже приводил в пример фамилии преступления, за которые узников можно было отдать кубку. Мадам Максим, как и Дамблдор, была решительно против и считала подобный поступок откровенно низким. Бэгмина никто не спрашивал, глава отдела магического спорта вообще едва не потерял сознание от страха и бочком-бочком старался оказаться подальше от кубка огня. Наконец, Дамблдор предложил: «Мы так будем спорить до конца времен. Давайте спросим нашего уважаемого мистера Крауча. В конце концов, он один из главных организаторов турнира». Директор Хогвартса повернулся к мистеру Краучу, который до этого стоял молча и наблюдал за разгорающимся скандалом примерно с той же степенью интереса, с которой литературные критики смотрят на издание очередной бульварной макулатуры в духе «Каникулы с каргой». Некоторое время Крауч молчал, как будто не зная, что ему сказать, но, наконец, он решился. Правила непреложны. Требование Кубка Огня должно быть исполнено. Боюсь, господа и дамы, у нас с вами нет выхода, ведь погасить кубок, находящийся на стадии инициации контракта, еще никому не удавалось. Кроме того, на меньший кубок все равно не согласится, не так ли, мистер Штерн? Все так, подтвердил Мартин. Я, конечно, могу попробовать сбить цену, но тогда придется чем-то компенсировать. В таком случае, я склонен считать, что жизни 27 моральных уродов стоят того, чтобы отдать их и не мучить ни их, ни себя, ни чемпионов. Мартин хмыкнул. Ну, разумеется, чего еще можно было ожидать от человека, который не пожалел и отправил в Азкабан собственного сына. Впрочем, Мартин считал, что Крауч в том случае был прав. Закон суров, но это закон. Заключенных мы доставим, проговорил через силу Дамблдор, понимая, что остается в меньшинстве. 27 не люди, которые сами предпочтут смерть Азкабану. Мартин, да, профессор, что вы говорили по поводу награды? Я бы рекомендовал сменить ее хотя бы на вечную жизнь. Вечная слава, слишком мелкий трофей для мероприятия такого уровня. Вы можете предложить данное изменение в договор, естественно. Это еще что за черти, охрана, разумеется, чуть улыбнулся Дамблдор. Как-то не похоже на авроров, хмыкнул Мартин. Я бы скорее сказал, какая-то ЧВК-3. Ты же не думал, Мартин, что охраной международного события, особенно после ситуации с чемпионатом мира по квиддичу, будут заниматься простые патрульные авроры? Дамблдор, казалось, издевался. Я впервые воспользовался привилегиями главы Международной конфедерации по такому случаю и пригласил сюда усмирителей 4. Ну, и еще кое-кого из своих знакомых авроров попросил приглядывать в полглаза. Своих знакомых, это вон те ребята, возглавляемые Грюмом, которые всеми своими 10 лицами стараются показать, что они здесь оказались случайно и вообще являются мимопроходилами. Боевое звено Ордена Феникса, с ностальгией в голосе произнес Дамблдор. Вернее, то, что от него осталось. Старик Грюм, Ремус, мисс Венсестер Джис Подмор. Остальные, не бойцы, к сожалению. Ну, и еще молодежь. Те, кого удалось убедить в том, что возрождение Волан-де-Морта неминуемо и надо готовиться заранее. Турнир, да еще и под защитой международных миротворцев, идеальное время, чтобы дать им возможность учиться в условиях, приближенных к реальным. Лучше и придумать нельзя, кивнул Мартин. И твари, и задачи по охране, и ловля потенциальных диверсантов. Умерь сарказм, попросил Дамблдор. На фоне тех ничтожеств, в которых превратился основной состав Аврората, с подачи Фаджа, между прочим, эти ребята действительно кое-что могут. Мартин кивнул, не став спорить. Конечно, Дамблдор видит лучшее в людях, иногда даже там, где этого лучшего и в помине нет, но он не стал бы набирать себе в личную гвардию бесполезных людей. На мгновение глаза Мартина застило пламя, демонолог хмыкнул, разглядывая, как на ладони, души бойцов Ордена Феникса. Смазанная картинка на месте Грюма, скорее всего, из-за действия амулетов, которыми он увешан, будто новогодняя елка. Дух волка – это люпин-оборотень, о котором несколько месяцев назад буквально кричали во всех газетах магической Британии. Мисс Венс, человек, неинтересно как цель, ни одного проклятия на душе, ни одной зацепки, ни одного непреложного обета. Подмор, несколько следов прегрешений, за которые он карает сам себя, но, в целом, тоже ничего странного. А вот дальше. Директор, вы в курсе, что у вас в новобранцах ходит метаморф? А, вы про мисс Тонкс, улыбнулся Дамблдор. Кстати, Мартин, ты бы присмотрелся. Она как раз твоего возраста. Вы, кажется, учились вместе, разве нет? Мартин подавился воздухом. Серьезно, вот это вот нескладеха с дурацким розовым карри, это его школьная подруга. Куда, спрашивается, делась шикарная шатенка, по которой пускали слюни половина парней школы? Нет, понятное дело, что метаморфиня может легко и запросто сделать себе любой образ, какой ей захочется, но она же не дура, чтобы настолько сильно себя портить. Если это Нимфодоротонкс, то я, святой Георг. О, простите, ваше святейшество, съехидничал Дамблдор. Не изволите ли почтить нас, простых смертных, сиянием небесного царствия? Очень смешно, мне нужно с ней поговорить. После ритуала, Мартин, попросил Дамблдор, а узников уже доставили, почему домовики не доложили? Я не идиот, чтобы доставлять в Хогвартс преступников, большая часть из которых, культисты теней, которые без особых усилий смогут воспользоваться разломом в большом зале для побега, Дамблдор вздохнул. «Я все еще не одобряю этого решения, да и не хотелось бы устраивать кровопролитие прямо в школе. Давать заднюю уже поздно». Мартин сделал глоток из фляги, отошел от окна. «Возвращать их в Азкабан живыми все равно нельзя. Мы с вами и без того с огнем играем. Формально, конечно, их личные дела уже изменены и все бумаги об этом подписаны и лежат в архиве, но едва ли вояж такого плана останется незамеченным два раза подряд. Я понимаю», — кивнул Дамблдор. «Узников пока что собрали в одном из домов Хагсмида. Кубок уже тоже там. Ждут только вас. Тогда не будем терять времени. Вы правы. С ними я потом поговорю. Сначала, дело». Несколькими минутами позже Мартин уже был в доме на окраине Хагсмида. Там его уже ждали все остальные контрагенты с финальным вариантом контракта, который пришлось выторговывать у кубка чуть ли не с боем. По крайней мере, Мартин ругался на Лилим, нисколько не скрываясь и не стесняясь в выражениях. Конечно, ненасытную тварь, заключенную в кубке, все же уломали, но нервов это стоило прилично. По итогу, 27 душ жертв, дополненных магией самого ритуала, взамен на все обязанности и всю помощь спящего, а также на вечную жизнь в качестве награды победителю турнира. Мартин считал, что это честная сделка. Контракт, после финального прочтения, был, все же, подписан, пергамент с ним улетел в магическое пламя. Теперь, дабы скрепить его, требовалась жертва, оплата услуг демона, его, демонолога, работа. Самая неприятная часть. Мартин выдворил всех лишних из зала, куда поставили кубок, позвал домовика. «Приведи первую партию, как прикажете, милорд». Вздохнув, демонолог достал из-под плаща небольшой кинжал, исписанный рунами. В навершии был встроен довольно крупный камень кроваво-красного цвета. «Что же, братец, поработаем». Процесс был очень быстрым. Мартин успел провести заключенным краткий ликбез о том, что их ожидает, и для чего они вообще здесь. Поскольку большая часть будущего мяса были ранее культистами теней, предложение вверить души одному из демонов было встречено с большим энтузиазмом. Так что теперь Мартину требовалось лишь исполнять ритуал, действуя почти механически. Наконец, остался последний фанатик. Имя? Шарф Макгерсон. «Уверены в своем выборе, я почту за честь отдать свою душу одному из темнейших». Мартин кивнул, подошел поближе, протянул Макгерсону пергамент с бланком и перо. Тот мгновенно расписался в договоре о передаче души. «Во имя королевы истины», — прошептал узник за мгновение до того, как кинжал демонолога пронзил его сердце, вспыхнув камнем, который принял за сегодня уже 27-ю душу. Некоторое время Мартин держал кинжал в теле убитого культиста, с некоторым извращенным удовольствием глядя, как из поверженного волшебника пытается вырваться душа, тут же попавшая в сети камня душ. Вообще, обычно Мартин старался не убивать самостоятельно, все же, демонам вполне по силам забрать вверенную им душу, но здесь был особый случай. Демон Кубка Огня заперт в своем вместилище и последние несколько десятилетий не получал ни малейшей подпитки. Сейчас он слаб, будто новорожденный младенец, заперт и ничего не сможет сделать, но если его как следует напитать душами. Наконец, тусклое сияние души, перешедшее из тела в камень, погасло. Мартин бросил пустое мертвое тело на пол, переступил через него и подошел к кубку, замер в сомнениях. Все эти убийства ради того, чтобы кто-то получил свой контракт, обязательство, исполнение которого требует демоническая половина души, 27 душ, которые сейчас будут брошены в бездну взамен одной, своей. Испытывал ли он сейчас хоть что-то? Испытывал ли сожаление, боль, моральные терзания? Мартин вздохнул, глядя на окровавленное оружие, с которого капала драгоценная вита и на пропитавшиеся темно-красным цветом рукава рубашки. Если бы некоторые учения были правы, он бы сказал, что еще 27 частиц его собственной души только что сгорели в адском огне. Мартин коснулся небольшого зажима, который держал камень душ в рукояти кинжала, посмотрел на свет изрядно потемневший минерал, хмыкнул. «Хватит, пожалуй». Демонолог подошел к кубку огня, осторожно поднес камень душ к пламени. «Твоя плата?» – прорычал Мартин на Лилим. «Подтверждаешь ли ты контракт?» Пламя кубка вспыхнуло, принимая плату. Мартин зашипел от боли, когда язычок пламени лизнул его руку, оставляя небольшой ожог и запекая кровь убитых культистов. Судя по синхронному вскрику за дверью, аналогичные ожоги получил каждый причастный к организации турнира. Метка договора, которая исчезнет только после окончания турнира. Чемпионы тоже получат такие после выбора. Мартин рассмотрел метку, кивнул, обращаясь к кубку. «Приятно иметь с тобой дело». Пламя снова вспыхнуло, теперь уже пробуждаясь полностью. Мартин сглотнул, сделал глоток из фляжки. Конечно, это было уже не первое его убийство, но все равно было как-то гадко. Мартин терпеть не мог убийства, хотя и понимал, что без них в демонологии никак не обойтись. Он не заметил, в какой момент в комнату зашли остальные организаторы. Почти сразу Бэгмина и мадам Максим стошнило. Остальные, впрочем, тоже с трудом держались. Зрелище в виде 27 трупов и целого озера крови на полу было, мягко говоря, неаппетитным. Да и запах. Примерно так пахнет на скотобойне. Дамблдор подошел к Мартину. «Как ты? Бывало и хуже», — проговорил Мартин безжизненным голосом, после чего вытер кинжал об рукав рубашки. «Конечно, его еще потом надо будет почистить, но пока что, и так сойдет. Прошу простить, директор, но мне нужно вымыть руки, они у меня буквально по локоть в крови. Сопровождающего дать, а кто-то выдержит это зрелище. Думаю, я могу кое-что придумать, а заодно и сэкономлю вам немного времени», — вздохнул Дамблдор, с некоторой скорбью глядя то на Мартина, то на почти три десятка тел, брошенных на пол. «Я пока займусь доставкой тел на кладбище Азкабана. Нужно же подготовить всю документальную подоплеку». «Спасибо, директор. Аврор Тонкс, проводите ритуалиста». Глава 9. Нимфодора Тонкс. Мартин открыл воду, с удовольствием принялся отмывать руки от запекшейся крови. Вообще, он мог бы это сделать и чарами, еще там, в домике на окраине Хаксмида, получилось бы и быстрее, и качественнее, но в данный момент Мартину необходимость вымыть руки естественным путем диктовала не столько гигиеническая привычка, сколько знание о уромантии. Конечно, культисты шли на смерть добровольно, а потому проклятие от контакта с их кровью ожидать не приходилось, но держать на коже следы чужого вита – не самая лучшая идея, особенно, если регулярно имеешь дело с миром теней. Чары могли убрать физическое воплощение крови, но не ту магию, которая в ней осталась. Проточная вода же справлялась с этим гораздо лучше, особенно если учесть, что она текла сейчас из посеребренного крана. «Спасибо, что сопроводила. Мне показалось, ты и не нуждался в помощи», — сложила руки на груди Тонкс, согласившаяся сопроводить его до замка, а затем увязавшаяся следом, будто хвостик. «Глаза могут тебя обмануть», — признал демонолог. «У меня только что был очень тяжелый и выматывающий ритуал, который пришлось провести только потому, что какому-то не в меру активному дегенерату в министерстве очень захотелось прославиться тем, что именно он инициировал возвращение легендарного турнира. Правильно все составить, обосновать, договориться с демоном и провести подготовку к ритуалу правильно, это очень тяжелый труд. Ну да, это же так трудно, убивать безоружных и беззащитных людей». Демонолог хмыкнул, покачал головой. Сарказма в голосе Нимфодоры было, хоть мешки подставляй, чтобы собрать лишнее. Впрочем, Мартин ее и не винил. Не все в состоянии нормально воспринимать темную сторону магии. Большая часть магов, особенно из светлых семей, а также из числа маглорожденных, боятся темной стороны, поскольку не понимают ее и даже не стремятся понять. Что же, мисс Тонкс, привыкайте, искать радужный город бесполезно, там уже давно стоит некрополь. «Очень», — кивнул Мартин, заканчивая смывать с рук кровь. «Они то убегают, то отбиваются». Тонкс, готовившаяся услышать какой-нибудь душещипательный рассказ о том, что убивать и в самом деле очень тяжело с моральной точки зрения, зависла, услышав такой ответ. Мартин, пользуясь тем, что его школьная подруга зависла намертво, быстро переоделся, нисколько не смущаясь. Ну, как переоделся, рубашку сменил, попросив домовика притащить новую, а то старый, в который он пошел на ритуал, никакие очищающие чары не помогут. Реально как со скотобойни. Тонкс развисла только через несколько минут. Несколько раз открыв рот, но не произнеся ни звука, девушка, наконец, после длительных терзаний, смогла из себя выдавить. «И ты так просто об этом говоришь? Ну, в общем и целом, да», — кивнул Мартин. «Я бывал в странах, где человеческая жизнь и честь не стоят ломаного кнута. Видел, как вырезали сердца нескольким еще живым людям во имя Шиутикутли. Ты знала, Ним, что если правильно вырезать человеку сердце, то он еще несколько минут будет жив? Вот и я не знал тогда». Эти, Мартин кивнул куда-то в сторону, подразумевая недавно принесенных в жертву узников, хотя бы умерли без боли и страданий. Чик, и души уже в камне, ждут очереди на отправку к одному из темнейших. Кроме того, Эти люди сами хотели умереть. Ужас. Тонкс побледнела, но, надо отдать ей должное, держалась достойно. И не называй меня по имени. Почему? Нимфодора снова замерла, но теперь уже не в шоке, а, скорее, собираясь с мыслями. Что почему? Почему не стоит называть тебя по имени? Уточнил Мартин. Помнится, в школьные годы ты с удовольствием отзывалась на него. Что, снова поссорилась с родителями? Не твое дело. У-у, подруга. Да ты в печали, хмыкнул демонолог, поманив Тонгс за собой. Пойдем, тут рядом гостевые покои. Посидим у камина, как в старые добрые времена, выпьем шерри и поговорим. Расскажешь, что тебя так гложет. Я тебе не подруга. В возмущении топнула ножкой Тонгс. Должно было выглядеть грозно, но получилось слишком уж по-детски наивно и смешно. И никуда я с тобой не пойду. Вот как, да, повысила голос Тонгс. Ты убийца, монстр, мясник, которому не жаль ничего и никого. Сколько душ ты погубил ради собственного могущества? Скольких ты замучил до смерти? Двоих, прорычал Мартин, перебивая девушку. Два отмороженных на всю голову мерзавца, которые заслуживали своей участи. Все. Больше для себя я не убил ни единого человека, а контракты. Запомни одну вещь. Мартин понизил голос, после чего в одно мгновение преодолел расстояние в несколько шагов, что разделяло их. Тонгс попыталась попятиться, но уперлась спиной в стену. Запомни раз и навсегда. Не я убиваю и мучаю людей. Вы сами приходите ко мне. Никто вас не заставляет, не приставляет палочку к виску, никто не заставляет принимать решение. Вы, люди, сами вверяете себя демонам. Я же стараюсь только сделать так, чтобы это вверение не обратилось в неплановым концом света и не погубило все живое. Тебя послушать, так ты прямо святой, прорычала Тонгс. Я не святой и никогда им не был. Мартин отстранился, смахнул с рукава несуществующую пылинку. Но я, хотя бы, знаю, что совершаю и во имя чего это делаю. А ты знаешь, Тонг с удивленным взглядом уставилась на него. Мартин покачал головой. Думаешь, я не знаю, что в Аврорате нельзя продвинуться по службе, не будучи задействованным в операциях или не оказав особо важной помощи в расследовании? Хмыкнул демонолог, шагая по коридору. Нимфодора сама не заметила, как потянулась за ним. Я знаю символику на твоем значке, который ты так любезно стараешься носить на видном месте. Золотой щит с красным мечом и двумя черными палочками. Отряды боевого действия. Не следователи, не детективы, даже не отряды министерской охраны, а те самые авроры, которые каждый день подставляют свои головы под проклятие. Даже удивляюсь, почему ты все еще ходишь и дышишь. Впрочем, метаморфизм объясняет многое. Какая разница, в каком я отряде? Речь не обо мне. В штурмовых отрядах давно действует традиция боевой выслуги, сержант Тонгс. Мартин почти что прошипел эти слова. Твой значок – свидетельство того, что ты побывала минимум в 10 боестолкновениях, на которых проявила себя, пролив кровь недруга. Я убил двоих из личной выгоды, а не ради того, чтобы уберечь мир от пришествия очередного мегбека, с этим не поспоришь. Но я знаю, для чего я убивал. Сила магии, которая навсегда останется у меня, их знания, их жизненная энергия. Все это останется со мной и поможет мне заниматься своим делом еще более эффективно. Мартин вздохнул. А ты, Нимфодора, ты знаешь, ради чего убивала? Мартин указал взглядом на значок. Надеюсь, не ради вот этой золотой бляшки, цена которой 50 галлеонов на черном рынке. Они были преступниками. Они были опасны для общества. Ты могла их нейтрализовать, полагаю, пожал плечами Мартин. Оглушить, парализовать, погрузить в летаргический сон. В кому, в навеянное спокойствие, могла Империусом заставить их сдаться, могла связать их, могла перерезать им сухожилия, чтобы не смогли убежать и сражаться. Но ты предпочла убийство. Задумайся, Аврор Тонгс, задумайся, после чего скажи мне, ради чего ты применяла смертоносные чары. Тонгс замолчала, Мартин чуть улыбнулся. О, да, Авроров учат исполнять приказания, действовать решительно и не задавать лишних вопросов. Дрессируют, если правильнее сказать, доводит их действия до автоматизма, выбивая всю лишнюю философскую дурь из головы. В итоге и получаются вот такие люди, в число которых еще не попало окончательно, но рискует попасть Нимфодора Тонгс. Даже не люди, а какие-то роботы, как считал Мартин. Они убьют, взорвут что угодно, похитят человека из-под носа у целой толпы, и все это сделают без малейших колебаний. Но спроси у них зачем, и большая часть людей из штурмовых отрядов моментально теряется, ведь они и сами, порой, не знают этого. Естественно, родителям Нимфадоры решение баламутной дочери не нравилось. Еще бы, какие нормальные люди захотят, чтобы их ребенок каждый день рисковал поймать взрывное заклинание в голову, да еще и не только за те крохи, которые платят рядовым бойцам Аврората, но и за непонятные идеалы, которые себе в голову вбила Нимфадора, наслушавшись бравады и бахвальства уже состоявшихся авроров. Военной романтики захотелось, чтоб ее. Родители пытались образумить свое неразумное чадо, но добились только того, что Нимфадора возненавидела их и сбежала жить в казармы Аврората, как только представилась возможность, с тех пор особо с родителями не общаясь. Впрочем, это был уже не первый раз. Нимфадора еще в школьные годы регулярно ругалась с родителями, считая, что они не заботятся об ее благополучии, а стараются максимально испортить ей жизнь, запрещая наслаждаться всеми ее красками, то есть, фактически, рекомендуя снизить количество общения с разным сбродом и подозрительными личностями. Обычно это заканчивалось не очень хорошо. Дора, вдохновившись рассказами и опасаясь потерять немногочисленных друзей, регулярно влипала в неприятности, из которых ее, рискуя своей жизнью и репутацией, вытаскивали по очереди родители, учителя и те немногочисленные однокурсники, которым было на метаморфиню не пофигу. Наверное, зря, поскольку Нимфадора только больше убедилась в том, что ее вытащит, если что случится. В любом случае, после очередного спасения Тонг смирилась с родителями, но только до очередного повода. Повзрослев, она, конечно, реже стала ссориться с ними, но все равно иногда неурядицы случались. Я помню совсем другого Мартина Штерна, решила перевести разговор в другое русло Нимфадора. Помню Мартина, который был добр, учтив, вежлив и не ходил по локоть в чужой крови. А я помню совсем другую Нимфадору Тонкс, не остался в долгу Мартин. Помню Ним, которая не стеснялась того, что является копией Беллатрисы Лестриндж в юности, дралась как тысяча пьяных в Драбадан чертей и не стеснялась, в случае чего, отрастить себе рысьи когти, чтобы разорвать противнику мясо на шее. Это было один раз, покраснела Нимфадора, но шрамы остались. Мартин показал на несколько коротких параллельных шрамов на шее. «Они что, не сводятся?» — ахнула девушка. «Сводится», — пожал плечами Мартин. «Храню на памяти о стычке и о последующем перемирии». Нимфадора покраснела еще сильнее, Мартин нахально ей подмигнул. «Ты обещал, что если выживешь, пригласишь на свидание», — пропищала девушка. «Не моя проблема, что ты сначала наслушалась бреда, будто я, тайно завербованный в культ адепт теней, потом сама себя в этом убедила, а потом сама же со мной по этому поводу поссорилась и пошла в Хаксмит с этим шипздиком Чарли. Я же извинилась, а осадочек остался», Мартин уже откровенно веселился. «Но, если что, предложение все еще в силе». Нимфадора пропищала что-то, но настолько тихо, что Мартин не смог расслышать. Вообще, Ним ему в школе нравилось, некоторое время они учились вместе, правда, на разных курсах и на разных же факультетах. Мартин был на год старше Метамфорфини и учился на Равенкла, в то время как Тонгс была на Хаффлпаффе. Тем не менее, они регулярно виделись на дополнительных занятиях и, чего уж там, на отработках. Вообще, Ним была девушка странная, необычная, регулярно влетала в неприятности, но была добрая, верная и умная. Правда, ей бы поменьше категоричности в принятии решения и чуть поменьше упрямства. Но, увы, всего желать нельзя. «Я не пойду на свидание с сумасшедшим убийцей и демонопоклонником, а со старым школьным другом», — хмыкнул Мартин. «В конце концов, неизвестных мне демонопоклонника и психопата можем оставить в замке. Уверен, эти неизвестные джентльмены будут не против поиграть в шахматы после вечернего чаепития. Я, вообще-то, о тебе, дурень, я не демонопоклонник. Кроме того, я не сумасшедший. Ага, ты у нас белый и пушистый, ну уж точно не поклоняюсь темнейшим. В основном, у нас с ними нейтральные партнерские отношения. И что это значит?» — удивленно спросила Тонкс. «Это значит, что мелких демонов и духов я могу подчинить, а потому они меня боятся, в то время как старшим демонам через меня регулярно идет приток новых душ в обмен на, в общем-то, мелочные для них услуги, а потому избавляться от меня им невыгодно. Что же до древнейших и предвечных? Мы, люди, для них представляем примерно тот же интерес, который для нас самих представляют. Ну, скажем, отдельные пылинки в воздухе. А откуда мне знать, что ты сейчас меня не заманиваешь на очередную бойню, где я буду в роли жертвы? Если бы мне это было нужно, Мартин с трудом удержался от смешка. Ты бы узнал об этом непосредственно перед ритуалом, да еще и устроил бы все так, что ты первая побежала бы в ритуальный зал, чтобы все закончить поскорее. Но как можно убедить человека, что можно, сознанием дела ответил Мартин, навскидку мысленно подобрав минимум 6 способов, которыми он мог бы заставить Тонкс пожертвовать собой. Пойдешь со мной на свидание, расскажу. Ты же знаешь, что это сейчас был не лучший повод пригласить меня на чаепитие. Естественно. Ну так что, на когда мне готовить парадный костюм? Я тебе потом расскажу. Ну, спасибо и на этом. Пока еще ни за что, Тонкс нахмурилась. Если не поторопишься, опоздаем на ужин. Домовики должны были приготовить что-то особенное. Без нас не начнут, Мартин потянулся. А что до особенного, не переживай, это домовики просто учатся готовить новые блюда, чтобы угодить ученикам других школ-участниц. Получается у домовиков очень неплохо, тут не поспоришь, но ближневосточную шурпу в виде крем-супа я им не прощу до самого конца турнира. Глава 10. Основы магии души. Проходите, располагайтесь, 6-й курс. Учебники, как обычно, не достаем. Студенты Гриффиндора и Слизерина быстро начали рассаживаться по местам. Мартин привычным жестом убавил освещение в комнате до приятного полумрака, вывел на доске светящимися буквами тему урока. Основы темных искусств и заклинаний на их основе. Как вы могли понять, начал лекцию Мартин, сегодня мы с вами начнем разговор о темных искусствах и их применении. Тема сложная и опасная для бесконтрольного изучения, но необходимая для изучения хотя бы в целях общего развития. Министерство считало, что вы не должны изучать это направление магии, но лично я считаю иначе. Незнание порождает страх, лекарство от которого – познание. Знание основ темной магии освободит вас от страха перед ней. Но, сглотнула Алисия Спиннит, я думала, что темная магия запрещена. Запрещена бесконтрольная практика, поправил Мартин. И то, лишь некоторых разделов. Впрочем, и эта проблема решается сдачей экзаменов и получением специальной лицензии. Полностью уничтожать темных магов как класс – очень и очень неразумно для министерства, и тому есть вполне логичное объяснение. Кто скажет мне, какое? Некоторое время Мартин подождал, ожидая, пока все желающие поднимут руки. Из 17 человек в классе руки подняли 3. Мистер Хиггс, темные маги как никто способны бороться с темными силами и их порождениями, ответил Хиггс. Хорошо обученный некромант может упокоить бесконтрольную нежить. Демонолог может изгнать демона или заключить с ним такой договор, который нейтрализует угрозу от него. Таумотург сможет снять неснимаемое иными способами проклятие из крови. Ну да, чего еще ждать от слизеринца, как незнание темной магии, проворчал Фред Уизли. Мой дедушка был чернокнижником, без всякой обиды или стеснения парировал Хиггс. Это не помешало ему быть совершенно нормальным и очень уважаемым волшебником. Мартин поспешил вмешаться, дабы не дать уроку превратиться в скандал на тему противостояния пожирателей смерти и ордена Феникса. В общем и целом, ответ верен, кивнул он, жестом заставив умолкнуть всех в классе. Именно так и обстоят дела. Без понимания темной магии нельзя полноценно противостоять темным искусствам. Поэтому Авроров учит основам темной магии, равно как и колдомедиков, и монстрологов, и ритуалистов, и разрушителей проклятий. К сожалению, ваши учителя защиты часто забывают об этом и заставляют вас думать, что темная магия – это всегда зло в чистом виде. Ну и, разумеется, у министерства есть свой шкурный интерес, лицензии на практику темной магии стоят очень немало, равно как и их продление, а сдать экзамены с первого раза получается далеко не у всех. Мартин кашлянул, прочищая горло, после чего продолжил. «Я считаю, что вы все здесь уже достаточно взрослые люди, чтобы принимать подобную информацию и владеть ею. На моих занятиях вы научитесь некоторым простым понятиям из основ темных искусств, сможете прочувствовать их на себе. Впрочем, даже те из вас, кто окажется не способен к данному разделу магии, почерпнут для себя много полезного, ведь часть понятий применима и к обычной магии. Как усиливать заклинания эмоциями, как напитывать чары разными типами энергии, как добиться контроля над своей магией и чувствами. Мартин исполнил сложный жест, перед ним появилась иллюзия в форме чего-то вроде маленькой сияющей точки. По крайней мере, ученикам хотелось верить, что это иллюзия. Сегодня поговорим о фундаментальном понятии магии, не только темной или светлой, а и вполне обычной. кто назовет мне, что это сейчас передо мной. Это душа, сэр. Отлично, мистер Хиггс, кивнул Мартин. Да, сегодня поговорим о душе, точнее, о структуре души, о том, как она работает, как позволяет нам с вами творить магию и почему маглы не могут пользоваться силой, которая доступна нам с вами. Мартин убедился, что весь класс его слушает, после чего начал рассказывать по теме занятия. Душа – это эфемерная субстанция, в которой выражена сущность человека, его личность, дающая начало и обуславливающая его жизнь, способность ощущения, мышления, сознания, чувств и воли. Душа – это и есть то самое собственное «я», которым обладает каждый из нас. По своей структуре, Мартин взмахом руки разделил сияющий шарик на несколько частей. Увидевший это, Хиггс едва не упал в обморок. Он, в отличие от остальных, прекрасно понял, что профессор пользуется отнюдь не иллюзией, а, что называется, настоящим учебным материалом. Душа – нематериальная сущность, а потому прямые физические воздействия, вроде температуры, давления или повреждения тела, ей, в общем и целом, не наносит вреда. Что же до структуры, Мартин указал взглядом на разделенный на несколько слоев шарик света, она, как вы видите, многослойна. Начнем разбор с самого важного, внутреннего слоя, а затем будем смещаться к внешним составляющим. Кто-то в классе поморщился, глядя на происходящее. Ой, какие мы нежные. Привыкайте, ребята, магический мир, это отнюдь не сказка про единорогов на радуге. Иногда придется иметь дело и не с такими сущностями. Внутренняя часть, ядро сущности, Мартин указал на самую маленькую внутреннюю часть. Это и есть, собственно говоря, душа. То, на чем все строятся. Ядро отвечает за ваше сознание, подсознание, самоосознание и за работу прочих сфер души. Это, ваше «я» на базовом уровне, какими вы все были в момент рождения. Нет этой части, и вы мгновенно обращаетесь в овощеобразное состояние, которое вы наверняка могли видеть, если хоть раз видели человека, пережившего поцелуй дементора. Мартин осмотрел класс, удостоверился, что никого не тошнит, кивнул сам себе и продолжил рассказ. Над ядром расположен так называемый хаб. Кто предположит, для чего он нужен? Нет, мистер Хиггс, я увидел, что вы хорошо разбираетесь в теме, так что дайте попробовать остальным. Мистер Монтегю, что вы скажете? Я не знаю, сэр. Вот как? Мартин покачал головой. Досадно. Помнится, ваш старший брат, Селестий, куда больше интересовался этим вопросом. Правда, мы с ним давно не общались, но в свое время он неплохо помогал мне в некоторых вопросах, когда мы вместе учились в Хогвартсе. Увы, сэр, пожал здоровенными плечищами Монтегю. Я куда больше предпочитаю зелья темным искусством. У каждого свои предпочтения, согласился Мартин, тут же отставая от слизеринца. Что же, тогда, мисс Спиннит, наверное. Алисия сглотнула, не сводя глаз с распотрошенной души. Наверное, это что-то вроде накопителя, сэр. Верно, кивнул Мартин. Да, хаб или, как его иначе называют, концентратор, это природная система накопителей, приемников и передатчиков разных типов эфирной энергии, духовной, жизненной, ментальной и, разумеется, магической. Какая из них за что отвечает и как развивается, это вопросы следующих занятий, пока вам достаточно знать сами названия типов энергии и то, что эта энергия питает остальные сферы души, дает вам возможность творить магию, а также, в редких случаях, позволяет вашему телу существовать без какой-либо иной подпитки. Демонолог помолчал, перевел дыхание. Хаб, в отличие от ядра, пластичен. При упражнениях он растет и уплотняется как мускулатура, а при недостаточной практике, возвращается в исходное состояние, хотя, в естественных условиях, если человек не проклят, например, не может стать меньше размера как при рождении, рост почти не ограничен, но человеческое тело не может выдержать практик выше некоторого предела. А если поменять тело, выкрикнул с места кто-то из гриффиндорцев. Мартин вздохнул. Это интересный вопрос, ответил он. Конечно, можно, с помощью алхимии, например, сотворить более совершенное тело и позволить ему принять больше энергии, чем может выдержать обычное, человеческое тело. Но есть один маленький вопрос. Нах, то есть зачем? Зачем идти против магических законов и заниматься таким опасным делом, как миграция души в новое тело? Игра не стоит свеч. Рано или поздно либо начнется отторжение души телом, либо хаб души снова выйдет к пределу, но уже нового тела, так что в данном вопросе проще положиться на накопители или внешние магические источники. Но ведь не всегда есть возможность положиться на накопители, верно, верно, мисс Спиннет, кивнул Мартин, не всегда, но я вам скажу из личного опыта. Если вы попали в зону антимагии или в другое место, где невозможно воспользоваться внешними накопителями, то вам либо хватит собственных внутренних сил, либо вы попали в такую глубокую задницу, из которой уже не выбраться. Алисия замолчала, Мартин вернулся к своему рассказу. Далее следует ментальное начало, которое называется агма. Агма – это банк памяти. Хранит в себе образы, отпечатки души человека, копии памяти, прототипы эмоций и чувств. Мартин на мгновение задумался, как правильнее будет объяснить. Это что-то вроде руководства для физического тела. Какие гормоны и какие вещества выделять и куда их подавать для того, чтобы испытывать разные состояния, будь то страх, любовь, радость, злость, печаль или любые другие чувства и эмоции. Агма также отвечает за инстинкты, поведение, реакции, оперативную память человека и контроль над телом. Агма статична в размерах, перепрыгнуть предел естественным путем невозможно. Однако агма имеет гигантский запас места, полностью его забить жизни не хватит. Даже у эльфов и гоблинов, спросил кто-то из слизеринцев. Они ведь живут дольше нас, людей. Расовые особенности, пояснил Мартин. Агма людей создана с запасом, многократно превышающим длину человеческой жизни. Кроме того, душа имеет свойство регулярно очищать агму от лишней информации. Вспомните, что вы ели на завтрак 17 дней назад, или количество ступенек на лестнице в астрономическую башню. Очень немногие из вас могут вспомнить детали своего раннего детства или точное название статьи в ежедневном пророке трехнедельной давности. Ваша агма избавляется от этих деталей, как от незначительных. Что же до агмы гоблинов или эльфов? У них другое устройство души, агма гораздо больше, рассчитана, отталкиваясь от длины их жизни. Именно поэтому никому не рекомендую пытаться прочесть мысли гоблина, даже если он вам сам предлагает это сделать, есть немалый шанс свихнуться, потерявшись в его ментальном начале. Но есть же защита от этого. О, да, есть, кивнул Мартин. Щит, следующий слой души, который оберегает вас от разных посягательств. Также, как и хаб, пластичный многослоин. Правильные тренировки могут помочь его усилить или заставить быстрее восстанавливаться, но без осознанной подпитки из хаба и тренировок он может дать лишь базовую защиту на уровне рефлексов и невозможности изъять душу без согласия владельца. Ага, а дементоры у заключенных прям так любезно интересуются разрешением. Дементоры и пожиратели душ – единственные существа, которые могут пробивать глубинную защиту и добираться до ядра без одобрения, пояснил Мартин. В конце концов, именно для этого они и создавались в свое время. Конечно, среди заклинаний тоже есть такие, которые могут навредить душе, но они требуют огромной магической мощи и нереального владения собой. Адское пламя выжигает любой щит быстрее, чем он может восстановиться в естественных условиях. Убивающее проклятие обладает бронебойным эффектом, прошибает щит на вылет независимо от объема и концентрации. Копье теней в состоянии поразить душу и нанести ей весомый вред. Вариантов масса, но все они опасны и для самого заклинателя. Простите, профессор, да, мистер Пьюси, вы сказали о тренировках щита и накачке его энергией. Именно так, ментальная составляющая щита лучше напитывается ментальной энергией, равно как и чары разума лучше получаются у того, кто всю свою жизнь посвятил окклюменции и познанию человеческой психики. Духовная составляющая лучше будет развита у человека, который посвятил себя вере или духовным же практикам. Мартин вздохнул. Так, мистер Хиггс, может быть, вы скажете, как душа связана с телом, будучи нематериальной? Через каналы, сэр, уточните. Каналы обеспечивают связь души с телом, с окружением, используя магическое поле вокруг себя, поднялся с места Хиггс. Через них же происходит накопление и передача энергии, мыслеобразов и всего такого, хотя щит может отрубить часть соединений. Но если постараться, можно просто перегрузить канал и это будет равносильно поцелую дементора. Человек прекрасно все осознает, но не может ничего сделать, поскольку его душа не полностью связана с телом. Верно, подбодрил Мартин студента. Только следует учесть, что обрубить каналы невероятно трудно. Особенно, обрубить их все. Чаще всего, обрыв происходит из-за смерти тела или состояния, близкому к нему. В большинстве же случаев даже самые сильные воздействия могут оборвать лишь часть связи. Например, Круциатус в состоянии сжечь канал связи Агмы с физическим мозгом, что вызовет состояние овоща, а Империус в состоянии подключиться к каналу оперативной памяти и, если щит не справится, взять ментальное начало под контроль. Восстановление каналов тоже возможно, но это еще более сложная процедура, чем обрыв. Для этой процедуры нужен квалифицированный целитель души, череда сложных ритуалов, сопоставимых по сложности с исцелением волколачества на ритуальной площадке 12 века.